Глава 17. В реальности нет спасения. Хан Цзише даже не понял, когда потерял сознание. Казалось, вот он смотрел на демоницу, а потом упал и несколько долгих мгновений, наблюдая за сизым дымом, просто отключился. В беспамятстве его преследовал огонь. Чей-то леденящий душу смех, от звука которого желудок завязывался в тугой узел. Но постепенно, из несвязного кошмара, продолжившего жуткую реальность, его вытянул гул голосов. Первое. Он лежал на чем-то жестком. То ли на циновке, то ли на досках. Иначе тепло быстро покинуло бы тело. Голова казалась чугунной. Словно какой-то монах спутал ее с гонгом и бил до тех пор, пока в ушах Хан Цзише не поднялся сильный звон. Ему жутко хотелось спать, отдохнуть на мягкой перине или хотя бы под крышей дома. Потому что окружавшая его обстановка никак не способствовала расслаблению. С трудом уговорив себя разлепить веки и пошевелиться, Хан Цзише не сразу сообразил, что происходит. Находясь под открытым небом, он заметил множество людей, некоторые из которых лежали на пыльных циновках или кусках ткани, не переставая стонать от боли. «Брат Хань! Брат Хань, ты очнулся! Брат Хань!» От звонкого знакомого голоса у Хан Цзише еще сильнее заболела голова, отчего он нахмурился и прикрыл ухо ладонью. Нань Гуадзи расценил его пробуждение как добрый знак, ухватив его за плечо и сжав так крепко, что Хан Цзише окончательно проснулся от столь болезненной хватки. Нань Гуадзи преисполнился радостью, от которой у него на ресницах проступили слезинки, напоминающие капли дождя на цветах груши. Капли дождя на цветах груши от китайского «девичьи слезы, девичья краса». Выглядело, признаться, весьма смущающе и неуместно. Они ведь не настолько близки, чтобы рыдать из-за счастливого воссоединения. Однако у Хан Цзише просто не нашлось сил, чтобы выразить недовольство. Он покосился на тонкие пальцы, продолжавшие держать его за плечо, а затем осторожно убрал их. «Что ты тут делаешь?» — прохрипел Хан Цзише. Стоило открыть рот, как на языке сразу появился отвратительный привкус пепла и горечь паленой плоти. Хан Цзише скривился, захотелось поскорее сплюнуть эту мерзость или запить водой, но обстановка не располагала к подобным капризам. «Прости, брат Хань». Видимо, восприняв на свой счет его недовольство, пробормотал Нань Гуадзи. Правда, его раскаяние длилось недолго. «Но я так переживал. Когда ты не вернулся вечером, я решил отправиться на поиски. Увидев, что творится на площади, чуть сам не угодил в беду. Пришлось убегать от каких-то людей, решивших, что я чей-то беглый слуга, раскрасив лицом. А потом этот пожар и поднятый шум». Сникнув, Нань Гуадзи так сильно опечалился, что Хан Цзише невольно испытал угрызение совести. Он совсем не думал о Нань Гуадзи, как тот поведет себя в сложившихся обстоятельствах. Этот парнишка был его ровесником, но в глазах Хан Цзише выглядел намного младше из-за своего капризного характера. Однако страх не помешал ему выйти одному в город и совершить рискованный поход по злачным местам в попытке отыскать товарища. Нань Гуадзи поставил его на первое место, в отличие от Губао, пожелавшего найти Тянь Цзэ, которого и знал-то от силы несколько недель. Как бы Хан Цзише не пытался оправдать или понять Губао, колючая обида щипала изнутри и не позволяла так просто отпустить ситуацию. «У тебя что-то болит, брат Хань?» Заметив его унылый вид, осторожно поинтересовался Нань Гуадзи. Наверное, проявление любого вида заботы для Хан Цзише являлось чем-то из ряда вон выходящим. Он рос в семье, где объятия были редкостью. Даже отец, несмотря на их теплые отношения, не часто обнимал его, не трепал по волосам, не хлопал по плечу. Даже когда у Хан Цзише в детстве что-то болело, он не брал мальчика на руки, лишь помогал дойти до кровати, а затем звал няню или свою супругу. Просто говорил, что все будет хорошо, если он выпьет лекарство и проявит сыновье послушание. Хан Сюань пусть и не баловал сына объятиями, но относился к нему со всей возможной заботой и пониманием. Чего нельзя сказать о матери, которая будто задалась целью сделать из него дрессированную собаку, а не воспитать человека. «Помоги мне сесть», — попросил Хан Цзише. «Помоги». Слово-то какое. Простое в произношении и в то же время невероятно сложное в реализации. Хан Цзише уже и не помнил, когда в последний раз из-за слабости просил кого-то о помощи. Сейчас он чувствовал себя раздавленным и морально опустошенным, отчего восприятие сильно притупилось. Когда Нань Гуадзи, придерживая за плечо, помог ему сесть, Хан Цзише невольно обрадовался, что рядом оказался человек, готовый помочь сориентироваться в нынешнем положении дел. Хотя тут и без слов оказалось все понятно. Люди, лежавшие на циновках и рваных кусках ткани под открытым мрачным небом, стали жертвами пожара. Многие из них потеряли дома. А значит, были либо местными жителями, либо теми, кому не посчастливилось очутиться рядом с городской площадью. Среди мужчин, корчившихся от полученных ожогов и травм, наверняка присутствовали работорговцы, которые предпочли бросить рабов в клетках, чем освободить и потерять. Многие из этих людей находились рядом с городской площадью. Заметив изучающий взгляд Хань Цзише, пояснил Нань Гуадзи. Сгорело 4 больших квартала. Еще 7 пострадало. Говорят, огонь даже перекинулся за стену внутреннего города, но там сгорела только пара деревьев. И кому потребовалось устраивать пожар? Подумал Хань Цзише, но что-то заставило его удержаться от вопроса. Здесь определенно творилась какая-то чертовщина, и у него не хватало уверенности заявить, что причиной пожара стал рэкет или войны между группировками работорговцев. Если все действительно так, то почему темный Гуй играл с ним? Почему привел к Тянь Цзэ, которому суждено было умереть в огне, а не держаться за тонкую ниточку жизни, которую бы кто-то намеренно не позволял обрезать? И что самое странное, перед глазами возникла сцена минувшей ночи. Демоница успокаивающе улыбнулась ему, а затем бросилась за темным Гуем, устроившим пожар. У Хань Цзише не осталось сомнений в том, что огненное бедствие устроил именно тот незнакомец в темной рясе. А демоница... «Я должен найти Губао», — отстраненно пробормотал Хань Цзише. «Кого?» «Губао. Мужчина, с которым мы очутились в Диюе. Из-за его поисков я и влепался в эту передрягу». «Губао?» — непонимающе переспросил Нань Гуадзи. «Но разве брат Хань не отправился искать госпожу Хань?» «Отправиться-то отправился. Но на рынке работорговцев я столкнулся с Тянь Цзэ, тем воином, который был в первом храме. Его поймали работорговцы, но он успел рассказать, где искать Губао. А когда этот дурень решил поиграть в героя и отправился спасать Тянь Цзэ, случился пожар». Возвращаться к ужасным воспоминаниям хотелось меньше всего. Хань Цзише тут же накрывала слабость, от которой ныло тело. Ему захотелось поежиться, и только тогда он заметил, что Нань Гуадзи так и продолжал держать его за плечи. Тонкие пальцы словно одеревенели, крепче вцепившись в руки Хань Цзише. Тот обернулся и наткнулся на ошеломленный взгляд. «Что ты сказал?» Голос Нань Гуадзи надломился. В глазах промелькнуло странное выражение, в следующий миг скрывшееся бескрайним ужасом на побледневшем лице. «То, что и сказал. Ты же искал госпожу Хань. Хочешь сказать, что сунулся в пожар из-за мужчины, который тебе ни другом, ни родственником не приходится? Что за безумие? Ты же мог умереть!» Безумие мягко сказано. Но он не мог назвать Губао совсем чужим человеком. Соглашусь, это было рискованно. Но я жив, а Хань и там не оказалась. Хороших новостей все-таки больше. Разомкнув, наконец, напряженные пальцы и отпустив собеседника, Нань Гуадзи опустил голову, отчего стал выглядеть таким затравленным и перепуганным, что теперь настал черед Хань Цзише беспокоиться о его душевном равновесии. «Какой все же ранимый и странный юноша!» «А этот Губао?» — тихо пробормотал Нань Гуадзи. «Он-то хоть жив?» «Не знаю», — честно признался Хань Цзише, устало выдыхая. «Надо бы осмотреться. Если он жив, то наверняка где-то здесь. Если быть точным, на соседней улице лежит без сознания с ожогом на лице». Знакомый голос, прозвучавший с привычной ласковой сдержанностью, заставил Хань Цзише вздрогнуть и напрячься, будто к нему со спины подкрался опасный зверь. В первый миг он даже подумал, что из-за сдавших нервов у него начались слуховые галлюцинации. Но не менее яркая реакция Нань Гуадзи отмела эти предположения. Обернувшись и задрав голову, он увидел неразлучную пару, присутствие которой побудило его забыть об усталости. Впрочем, едва он вскочил на ноги, поддавшись тревоге, ноющая боль во всем теле вновь вернула его на циновку. «Аккуратнее. Не стоит так напрягаться. Ты ведь чуть не погиб, Хань Цзише!» Заботливо проговорил Шу Дуньчжу, одарив его снисходительным взглядом. «Вы что здесь делаете?» Чуть ли не загораживая собою товарища, зарычал Нань Гуадзи. «Как смеете вы появляться нам на глаза? После того, как оставили одних на растерзание судебному ведомству!» От страха у дорогого друга совсем сдают нервы. С насмешливой снисходительностью улыбнулся Шу Дуньчжу. «Следовало бы говорить тише. если он не хочет, чтобы судебное ведомство действительно обратило на него внимание. Отметив, что крики Наньгуадзе привлекли внимание людей поблизости, Хань Зише невольно напрягся, но бедолаги довольно быстро потеряли к ним интерес. Сейчас всех куда сильнее волновали собственные раны и проблемы. К тому же, в отличие от них, с Наньгуадзе, Шу Дуньчжу и Юнь Сяо выглядели благопристойными господами из высших слоев общества. Но если Шу Дуньчжу прямо-таки цвел и благоухал, словно весенний цветок, то Юнь Сяо с синяками под запавшими глазами и болезненной бледностью напоминал ходячего мертвеца. Подойдя ближе и опустившись на колено перед Хань Цзише, Шу Дуньчжу посмотрел на него с немой мольбой во взгляде и успокаивающей улыбкой, от которой по телу пробежали мурашки. Если до этого у Хань Цзише еще оставались сомнения, то сейчас образ демоницы из воспоминаний идеально наложился на очаровательное лицо перед его взором. «Ты...» «У нас будет время обсудить сторонние вопросы. И этот достопочтенный постарается удовлетворить любопытство молодого господина Ханя», прервав его на полуслове, заметил Шу Дуньчжу. «Лучше скажите, все ли хорошо с госпожой Хань? Мы прибыли сегодня утром, но пожар уничтожил все списки. А Юнь Сяо не чувствует ее поблизости». Напоминание о трагедии, случившейся с Хань И, заставило Хань Зише с отвращением почувствовать горечь, скопившуюся на языке. Теперь этот привкус паленой плоти вместе с запахом гари будут преследовать его вечно. На минувшем испытании она сорвалась с моста и упала в реку нечистот. Я не знаю, где она. Только и смог выдавить из себя Хань Зише, чувствуя, как вина и отчаяние медленно затягивают петлю на его шее. Мне жаль. Несмотря на, казалось, искренние слова сочувствия Шу Дуньчжу, раздраженный вздох Юнь Сяо испортил всю картину. То, как он закатил глаза и, тихо выругавшись под нос, пошел прочь, вызвало открытое негодование. Проводив его мрачную фигуру долгим взглядом, Хань Диша обернулся к Шу Дуньчжу и, непонимающе, изогнул брови. «Ты ведь узнал уже о метке, да?» Риторический вопрос вызвал у Шу Дуньчжу не меньшее разочарование, чем у самого Хань Зише. «Вот и я узнал. Пару недель назад», — сухо добавил он, недовольно скосив глаза в сторону, где скрылся Юнь Сяо. «Я тоже этого не одобряю. О таком он должен был рассказать мне, чтобы избежать неприятностей, которые заставили нас расстаться. Хорошо, что судьба к нам благосклонна, и мы вновь смогли встретиться». Протянув руку, чтобы помочь подняться с циновки, Шу Дуньчжу не производил впечатления человека, задумавшего что-то плохое. Опустив взгляд к его тонким маленьким пальцам, Хань Зише невольно сравнил их с женскими и в очередной раз иронично подумал, что чутье сработало верно. Хотя, посмотрев на Шу Дуньчжу еще раз, Хань Зише не увидел ни намека на женскую грудь, а на шее красноречиво выделялся кадык. Может, та демоница ему привиделась? И мягкая улыбка Шу Дуньчжу на ее лице — лишь плод его больного воображения? Хань Зише надолго задумался, вынудив Шу Дуньчжу долго простоять с протянутой рукой. Тяжко вздохнув, он решил все же воспользоваться предложенной помощью. Но внезапно Наньгуадзе отбил чужую руку, словно отмахиваясь от надоедливой козы, так и норовящей отщипнуть сочный побег молодого риса. На столь неожиданный фамильярный жест никто не отважился отреагировать, чем и воспользовался Наньгуадзе, подавшись вперед и прикрыв плечом Хань Зише. «Напомню, что вы бросили нас на растерзание судебному ведомству, а ваш друг поставил на госпоже Хань странную метку. И после этого вы считаете, что можете ограничиться простыми извинениями? От вас одни неприятности». Последние слова Наньгуадзе почти выплюнул с таким ядом, что привкус пепла показался не таким уж и ужасным. Тем не менее, в его словах была доля правды. Но Хань Зише уже не знал, что ему еще сделать, чтобы найти Хань И. Как бы ни хотелось отрицать, но сейчас только Юнь Сяо может отыскать Хань И. Со смирением вздохнул он, испытующе глянув на Шу Дуньчжу. «Эта женщина, Ди Хухо, сказала, что нашла нас благодаря некоему духовному следу». В его сердце, еще не отошедшем от ужасов пережитой ночи, вспыхнула искра надежды. Подавшись вперед, Хань Зише схватил Шу Дуньчжу за плечи и встряхнул так, будто надеялся, что ответы посыплются из него, как рис из дырявого мешка. «Вы поэтому здесь? Юнь Сяо почувствовал Хань И? Так ведь?» Лучше бы он не кидался на иллюзии с голодом дикого зверя, потому что сожаление во главе Шу Дуньчжу осадило его сильнее хлесткого удара. «Прости, Хань Зише, отчасти ты прав. Юнь Сяо почувствовал знакомый след энергии, но он привел к тебе. У вас с госпожой Хань очень похожая энергия. У обоих преобладает зарождающийся ян, относящийся к первоэлементу дерева. Она твоя тетя, значит, Могу предположить, что у твоего отца зрелое начало ян — первый элемент огня». Упоминание Хань Сюаня и вовсе лишило Хань Зише самообладания, и ему не удалось сдержать дрожь. Шу Дуньжу почувствовал его состояние и шепнул. «Прости, не хотел тебя огорчать. Давайте лучше уйдем с улицы. Мы остановились в одном храме, где...» «Никуда мы с вами не пойдем!» — отрезал Нань Гуадзи, ощетинившись обозленной дворовой кошкой. «Или ты серьезно думаешь, что после произошедшего брат Хань будет с вами в безопасности?» «О!» — снисходительно улыбнулся Шу Дуньжу, но в его взгляде вспыхнули опасные огоньки. «А с тобой он, значит, в безопасности, маленький актер?» От накатившей злости у Нань Гуадзи заходили желваки под кожей. Глаза налились кровью. Пусть он и привык прятаться за чужими спинами, но услышать упрек, да еще связанный с его актерским мастерством, оказалось чересчур болезненным для его эго. Наблюдая за происходящим, Хань Зише пока понял только то, что не готов становиться стеной, в которую с двух сторон полетят пики. «Давайте обойдемся без взаимных обвинений. Нань Гуадзи, я благодарен тебе за заботу, но только они могут помочь мне найти Хань И. Один я, как оказалось, мало что могу». «Ты не один. У тебя есть я». «Ты не поможешь мне найти Хань И», не подумав, бросил Хань Зише, что прозвучало весьма пренебрежительно и раздраженно. Глубокая усталость от безысходности, в которую успел себя вогнать Хань Зише, сделала его еще более черством, отчего он отстраненно произнес. «Здесь все друг друга используют и обманывают. И не притворяйся, будто ты не использовал нас с Ханьи. Нам надо...» «Вот значит, какого ты обо мне мнения, брат Хань?» Не дослушав его, угрюмо отозвался Нань Гуадзи. Невесело хмыкнув себе под нос, он поднялся с места и, избегая смотреть на недавних товарищей, едко заметил. «Я запомню твои слова, брат Хань. И ты мои запомни. Я никогда не желал тебе зла, что бы ты себе ни напридумывал. Какой ты все же глупый!» Хань Зише не то что не успел отреагировать. Он просто понял, что у него нет ни сил, ни желания уговаривать Нань Гуадзи не обижаться на его слова. Если этот парень собственные капризы ставит выше умения пойти на компромисс и держаться друг друга, то Хань Зише не станет с ним возиться. Он, с сожалением, проводил его теряющуюся в толпе спину, а затем, обернувшись к Шу Дуньжу, апатично произнес: «Покажи, где вы нашли Губао». Задерживаться в этом месте не хотелось. У Хань Зише не осталось не только моральных сил наблюдать за страдающими после пожара людьми, но и дышать запахом гари, который надолго будет вызывать ассоциации с пережитым ужасом. О Нань Гуадзе он старался не думать. В конце концов, тот не ребенок и волен принимать самостоятельные решения. Но вот чьи решения действительно задели Хань Зише за душу острым лезвием, так это решение Губао, который теперь лежал на пыльной циновке с обожженным лицом и плечом. Кто-то наложил ему повязку, и, судя по красным пятнам, проступившим на далеко не стерильной материи, раны не зажили за минувшие часы. Получается, в городах не действовала магия судилищ. Попытка разбудить Губао не увенчалась успехом. Тот пребывал в бредовом состоянии, и стоило Хань Зише прикоснуться к его лбу, как ладонь обдало жаром. Мысль о том, что в таком состоянии Губао долго не протянет, еще сильнее подкосила Хань Зише. Он старался держать все внутри, но психика просто не выдерживала навалившихся проблем. Удрученно вздохнув, он только произнес: «Нужно отнести его в нормальное место и дать лекарство. Шу Дуньжу, помоги мне. Я возьму Губао за закорки». К его удивлению, Шу Дуньжу не стал отговаривать его или предлагать что-то еще. Он молча помог Хань Зише подсадить товарища на спину, а затем поманил за собой. Несмотря на то, что Губао был довольно высоким и крепким мужчиной, Хань Зише почти не чувствовал его веса. А вот тяжесть сердца никуда не уходила, только усиливалась с каждым шагом. И Хань Зише задыхался от осознания своего теперешнего положения. Хань И пропала. Губао тяжело ранен. Нань Гуадзи сбежал, и единственный, кто оказался рядом, это Шу Дуньжу, с которым только и оставалось обмениваться взглядами на дороге. Обмениваться взглядами на дороге. С китайского «опасаться высказаться или сделать что-либо». Страх, тирании, наказание. Похоже, собственная жизнь в этом мире стала для него не дороже бамбукового обрезка. В груди разрастался невидимый ком, из-за которого не то что вставать с кана не хотелось, но теперь, похоже, и станет невозможно заснуть. Минувшая ночка стала для Хань Зише настоящим испытанием, и не факт, что оно закончилось, потому что тот демон все еще на свободе. Но что там забыл этот демон? почему он устроил беспорядки прямо у стен внутреннего города, рассуждал Хань Зише, занимая мысли по пути к новому пристанищу. Или это был не демон, а злой дух? Но даже если так, они ведь призваны пытать людей в судилищах, а не громить дома своих господ. Он кого-то искал? Кого-то хотел выманить? Бросив беглый взгляд в спину Шу Дуньчжу, Хань Зише тут же отвернулся и постарался выкинуть из головы вопросы, на которые нет ответов. Только не сейчас. Ему просто хотелось найти тихий угол и посидеть там час, может, даже шичень. Только бы его никто не трогал. Шу Дуньчжу не солгал, когда сказал, что они с Инсяо нашли убежище в небольшом храме. Вот только забыл добавить, что храм уже давно не принимал посетителей. Поднимаясь по скрипучим ступеням, местами рассыпавшимся в труху, Хань Зише с сомнением посмотрел на покосившуюся крышу, с которой упала уже не одна черепица. Дверь на ржавых петлях натужно скрипнула, и, переступив высокий порог, Хань Зише ожидал увидеть 100 дыр и 1000 болячек, но внутри бывшая обитель богов выглядела уютнее некоторых постоялых дворов. 100 дыр, 1000 болячек — с китайского «полная разруха, полный упадок», трещать по всем швам. К тому же они оказались не единственными гостями заброшенного храма, прятавшегося на отшибе среди сорняков и высоких кустарников. По углам ютились люди, которые не выглядели ни бандитами, ни отбросами общества. Скорее, им не повезло родиться под плохой звездой. Согласно древнекитайской нумерологии, дата и время рождения не записывались с помощью чисел. Для этого использовались заимствования из астрологии. Поэтому астрономы использовали эти обозначения, чтобы соотнести соответствующие звезды и предсказать таким образом судьбу человека. Уверенно пройдя длинный коридор и завернув за угол, Шу Дуньчжу открыл хлипкую дверь, за которой оказалась довольно просторная комната с каном и несколькими циновками. Из-за своих размеров, влажности и отсутствия источника тепла в ней оказалось даже холоднее, чем на улице. Но для Губао так будет лучше. Во всяком случае, укладывая своего товарища на прохудившийся матрац кана, Хань Зише надеялся, что прохладный воздух поможет сбить его жар. Как наивно. Какой же он наивный идиот. Чем он вообще мог помочь Губао? Не найди их Шу Дуньчжу с Юньсяо, то что тогда? У него не было при себе денег, чтобы купить лекарства или найти лекаря. Да и помогут ли они с такими ожогами? Пусть Хань Зише и обижался на Губао, сердиться всерьез он все же не мог. Присев на край кана, который жалобно скрипнул под его весом, он попытался рассмотреть чужие раны в полумраке. Но даже без света стало понятно, насколько все плохо. «Слушай», — неуверенно начал он, обернувшись к стоявшему у выхода Шу Дуньчжу. «Понимаю, что ты не обязан мне помогать, но я буду в долгу, если вы сможете дать немного денег на лекарство или лекаря для Губао. Я все верну. Обязательно верну. Мне не нужны деньги». «А что тогда?» Шу Дуньчжу улыбнулся. Ласково, мягко, почти с искренней заботой, в которой никто бы не увидел фальшивой маски. Но Хань Зише помнил, с кем связался, и его не столько беспокоил, сколько злил образ невинного благодетеля. На короткий миг, подобно искре, в груди вспыхнула злость, и он с мрачным видом уставился на Шу Дуньчжу. «Как я и говорил, мы здесь из-за одного человека. Мы хотим помочь ему». Задумавшись, Шу Дуньчжу потупил взгляд и замолчал. «Так если этот человек где-то здесь, разве он того не заслуживает?» Не скрывая язвительности, поинтересовался Хань Зише. «А вы? Вы этого заслуживаете?» «Пф, да кто его знает?» — фыркнул Хань Зише, вновь переведя взгляд на Гу Бао. «Интересно, его лицо выглядело таким бледным из-за красных ожогов или из-за слабости?» Тихо вздохнув, Шу Дуньчжу покинул комнату, но вернулся достаточно быстро, причем не один. За ним шел худенький мужичок с потрепанной сумкой в руках. На его носу сидели чудные круглые очки с треснувшей правой линзой. «Господин Ли служил помощником придворного лекаря. Он поможет твоему товарищу. А мы пока поговорим на улице. Хорошо?» И как помощник лекаря оказался в аду? Резонно уточнил Хань Зише, отметив, что его голос прозвучал довольно резко. «Воровал лекарства и продавал в городе». Беспечно махнув рукой, как ни в чем не бывало, отозвался помощник лекаря Ли. От резкого движения рукав задрался, обнажив голое запястье. Видимо, лекарь здесь работал. «Подобное расценивается как посягательство на воровство у самого сына неба. Вот почему этот достопочтенный здесь. Он поможет господину, чем сможет. Но на чудо прошу не надеяться. Несмотря на щедрое вознаграждение, этот достопочтенный недоос-алхимик. Щедрое вознаграждение? Получается, Шу Дуньжу уже заплатил лекарю? Наверное, стоит быть благодарным, но отчего-то жгучее раздражение только росло, и Хань Зише пришлось проглотить горькие слова и последовать за Шу Дуньжу. Даже если помощник лекаря Ли задумал убить Губао по просьбе нанимателя, что оставалось? Ждать, когда Губао умрет из-за боли? Будь на его месте Хань И, Хань Зише не отошел бы от нее ни на шаг. Но сейчас ему стало не по себе от одного только вида Губао. И детская обида подтолкнула его выйти из храма вслед за Шу Дуньжу. Погоду в Диюе можно описать как неизменно хмурую и пасмурную. Днем становилось не намного светлее, чем ночью. Складывалось ощущение, что из тяжелых темно-серых облаков вот-вот хлынет дождь. Хань Зише не отказался бы остудить голову под холодными струями ливня, но ему оставалось только прикрыть глаза и подставить лицо ветру, лениво игравшему с макушками невысоких деревьев. «Вы продолжите искать Хань И?» Прервав затянувшееся молчание, спросил Хань Зише, уставившись в спину Шу Дуньжу, стоявшего у первой ступени храма. Или хотя бы Юньсяо, раз он поставил на нее метку. «Тебя интересует только это? Не место, куда я тебя привел. Не то, что попрошу взамен за помощь твоему товарищу. И это не говоря о поисках госпожи Хань?» При воспоминании о том, как он пытался своими заигрываниями разоблачить Шу Дуньжу, Хань Зише становилось тошно. Даже если ему не привиделось, и под обликом миловидного симпатичного юноши пряталась женщина, это вряд ли поможет тому поднять свою репутацию в глазах Хань Зише. Ведь он смотрел на Шу Дуньжу как на опасного обманщика, с которым не следовало лишний раз вступать в разговор. Он продолжал терпеливо молчать, сдерживая язвительный ответ. «Да, мы продолжим искать госпожу Хань. Теперь у нас не остается выбора». Устало вздохнул Шу Дуньжу, призывно махнув рукой и направившись куда-то в рощу, по которой вела узкая вытоптанная тропинка. «Что ж, если Шу Дуньжу решит убить его где-то в лесу, пока помощник лекаря Ли занимается устранением Губао, Хань Зише вполне заслужит смерть по неосторожности. Признаться, в таком состоянии, как сейчас, он даже был бы благодарен, если бы его избавили от страданий. Но пока ему приходилось ежиться от холода в грязном, пропахшем гарью ханьфу и лениво передвигать ногами. Мне бы очень пригодилась твоя помощь, Хань Зише, потому что помощников у меня, в общем-то, нет. Юньсяо вынужден исполнять мои приказы, поскольку нас связывают особые узы. Тоже метку на тебя поставил?» Его ворчание позабавило Шу Дуньжу, но в тихом смешке чувствовалось больше грусти, нежели радости. Скорее наоборот. Это он оказался в моей власти. Но только благодаря мне он смог обрести хоть какое-то подобие свободы. Причиной нашего пребывания здесь оказался человек, которого ищу именно я. А вот Юньсяо, ну, помимо того, что у него не было выбора, он не растопыривает сучья, будто дикое дерево, из солидарной злости. Злости? Злости на кого? На тех, из-за кого он стал моей вещью. Столь грубое сравнение отрезвило Хань Зише, и он успел перехватить упругие ветви кустарника, которые чуть не хлестнули его по лицу. Осторожно отодвинув их, он протиснулся через кусты и вдруг услышал тихое журчание воды. Шу Дуньжу успел обогнать его на пару джанов, поэтому пришлось прибавить шагу, чтобы не потеряться среди мха и густого кустарника. Есть несколько причин, по которым Юньсяо поставил метку на госпоже Хань. Услышав приближающиеся шаги, продолжил Шу Дуньжу, так ни разу и не обернувшись. Но я склоняюсь к тому, что ему нужен человек, руками которого он бы смог убить меня. Ведь сам он не может причинить мне, как хозяину, вред. Это он тебе сказал? Он объяснил свой поступок тем, что нам потребуются люди, которые будут слушаться нас по одному только слову. Хань Зише шумно и резко выдохнул, что прозвучало как невеселый смешок. Удивительно, как просто об этом говорил Шу Дуньжу. Буквально признался в том, что они с Хань И для них были расходным материалом. «Плохо знаете Хань И. Одного слова явно будет недостаточно», — язвительно отметил Хань Зише. «Ты не понял, Хань Зише. В этом и есть сила метки. Она сделала из Юньсяо и госпожи Хань хозяина и слугу». От одного только сравнения у Хань Зише все внутри опустилось. Воспоминания о рынке рабов не заставили себя долго ждать, ударив неприятными образами, отчего он споткнулся и упал на колено. Хорошо, что влажная земля смягчила падение. Шу Дуньжу не стала ждать, пока он встанет. Он шел своим темпом, огибая раскидистые ветви и переступая коряги, словно плывущий в пустоте призрак. Поднявшись и с недовольством подумав, что вряд ли удастся еще сильнее испортить Ханьфу, Хань Цзише поспешил нагнать Шу Дуньжу. Тропинка стала немного шире, поэтому он пошел рядом. Шум реки приближался. «Почему ты решил, будто Хани стала слугой твоего мрачного дружка из-за этой метки?» «Это не метафора и не образ речи, Хань Цзише. Это истина». Неодобрительно, словно увидев в колючих словах каприз ребенка, строго произнес Шу Дуньжу. «Это одна из старых демонических техник, которую Юнь Сяо адаптировал под себя, чтобы подчинять чужие души, забирая у них имена». «Не понял. Он что, демон или заклинатель какой-то?» Шу Дуньжу с досадой хмыкнул, брови забавно сошлись домиком над переносицей, придавая ему печальный вид. Но такой ответ не устроил Хань Цзише. Поэтому, решив не извиваться, подобно встревоженному змею, он уверенно спросил. «Кто вы такие? Только отвечай честно». Хань Цзише понимал, что он не в том положении, чтобы срываться на командный тон. Однако он не знал, куда себе деть от бессилия. Возможно, Шу Дуньжу просто посмеется над ним, как над беспомощным жалким человечишкой, которому ничего другого от уныния и не оставалось, кроме как повышать голос. «Отвернись, пожалуйста». «Зачем?» «Если хочешь получить ответы, тебе придется делать то, что я прошу». «Это ведь не так сложно, верно?» «Отвернуться». Он просит. Удивительно, как Шу Дуньжу, хозяин положения, не раздавал приказы и не насмехался над ним. У Хань Цзише не оставалось выбора, кроме как отвернуться и надеяться, что ему не вонзят нож в спину. А с другой стороны, это решило бы его проблемы. Может, умерев, он отправится на круг перерождения. И не пришлось бы разбираться с ворохом навалившихся проблем.